Есть вот эти самые горожане, есть купцы с одной стороны, которых, над которыми издеваются, которых грабят, которых иногда мучают даже, жаждой топтомят усиленно. Вот, и вообще на постой там ставят взвод солдат, если тебе рожа не понравилась. Вот понятно, что тебя наделают там в доме. И, короче говоря, произвол. Произвол, злоупотребление, есть жертвы, есть виновники. Или, скажем иначе, есть жертвы, есть палачи. Так-то оно так. Но дело-то в том, что все понимают в пьесе, внутри пьесы, что палачи и жертвы легко могут поменяться местами. Вот в пятом действии городничий говорит купцу по фамилии Абдулин. Там, кстати, такой эффектный есть момент, значит, его ругает татарином. А это на самом деле его национальность. Он имеет в виду не национальность, в русском языке незваный гость хуже татарина, то есть это как бы ругательное слово. Вот. А на самом деле тот и есть татарин, только в другом смысле. Конечно, у Гоголя тут такой юмористический момент, которого тупой городничий не понимает. Ну, значит, ладно, Абдулин стоит перед ним, тот ему говорит, вот ты на коленях передо мной сейчас будешь валяться. А почему? Потому что мое взяло. А если бы ты взял верх, так ты бы, говорит, меня в самую грязь закопал, еще бревном бы сверху приводил. Купец молчит. Ну, пара по разным причинам, конечно, молчал. Но в том числе и потому, что правильно. Он бы его не пожалел тоже. Так что, в общем, сегодня ты, а завтра я. Психология-то одна и та же. И, конечно, там такой блистательный вариант. Это унтер-офицерская жена, которую по ошибке выпороли на базаре. Ни за что. То есть подрались две бабы, какие-то совершенно другие. Набежали эти самые полицейские. Они вечно пьяные. Схватили того, кто под руку подвернулся, и публично при всех выпороли. Ее реакция. Ты ему за обиду повели уплатить штраф. Мне нечего от своего счастья отказываться. То есть это, она воспринимает как удачу, потому что ее выпороли. Теперь можно за эту самую незаконную порку компенсацию получить. То есть хорошо, что выпороли. И тут смысл какой? Не упускать то, что плывет в руки. А именно это говорит Гоголь от собственного имени в предуведомлении для тех, кто хотел бы сыграть как должно ревизор. Он говорит, что городничий вовсе не злодей. Просто тут два момента, и оказывается, решающие. Во-первых, он давно уже вершитель произвола, а не жертва. То есть он из тех, кто бьет, а не из тех, кого бьют. Поэтому он уже забыл, каково тому, кого бьют. Он уже не помнит. А во-вторых, он действительно смотрит, ну, само в руки идет. Ну, купцы действительно приходят и к нему, и к Хлестакову, они приходят с этими так называемыми дарами. Все берут. А я что, дурак, что ли, чтобы не брать? Само же в руки плывет. Как не взять? Берет. И так же поступает у них офицерская жена. Вот так вот случай такой, меня выдрали. Давай плати. Тоже ухватить хочется. Осип, когда приносят купцы, значит, эти сахарные, зачем им сахарные головы? Что-то вроде рафинада, когда от пола вот до такой примерно высоты. Давай. А подносик? Они на нем деньги, серебряный поднос, на подносе деньги. Поднос давай. Зачем расплывут в руки, зачем же отказываться? Веревочку давай в дороге пригодится. Короче говоря, положение-то у людей разное, а психология совершенно одна и та же. И принципы общественного поведения одни. Просто достаточно чуть-чуть изменить их положение, и будет то же самое. Это не другие люди. Это люди те же самые, такие же точно. Поэтому у Гоголя, конечно, ситуация меняется. Если бы это изображал фон Визин, мы бы у него слезами горькими обливались по поводу этой унтер-офицерской жены, которую высекли ни за что. Родище, вы представляете, как это изобразило? А у Гоголя она говорит, мне нечего от своего счастья отказываться. Даже как Селифан потом, когда Чичиков будет ему угрожать поркой, говорит, а чего ж не посечь? Ты посеки, если за дело. Иначе начинает рассуждать о том, что надо, мужика надо сечь. Иначе он работать не будет и порядка не будет соблюдать. То есть Чичиков не нашелся, что на это ответить, сообщает повествование. То есть человек охотно идет навстречу порке, доволен, что его высекут. Тут Чичиков теряется при всей своей бойкости, не знает, что сказать. Вот. И то, значит, получается так, что на самом-то деле вот этого, этих двух лагерей, противопостоящих, нет в пьесе. То есть внешним образом это есть. Но это не имеет сколько-нибудь существенного значения. Конечно, одни берут взятки, вымогают взятки, другие вынуждены их давать. Разница есть. Но как только положение чуть-чуть изменится, все будет наоборот. Эти будут брать, а те давать. И те, и другие готовы. И кто их другой роли. Поэтому, когда Гоголь пишет об Аристофане в выбранных местах, что Аристофан изображал отклонение всего общества от прямой дороги, всего общества, это относится и к ревизору. И, конечно, он имеет в виду себя, и ревизор тоже. Это отклонение, речь идет об отклонении всего общества от прямой дороги. Что образуется, значит, в результате такого отклонения? Ну, конечно, так сказать, на поверхности вещи общеизвестные. Отношения власти и народа. Власть действительно бесконтрольна. Может все. Может, ей возможно, открыта возможность любых злоупотреблений. Те терпят, но иногда жалуются. Если из жалобы ничего не выходит, приползают на коленях, вымаливают прощение за то, что пожаловались. Вот все это достаточно вещи такие известные, но Гоголь стремится проникнуть глубже. Он, в общем, пытается высветить вот саму, так сказать, творящую материю жизни. Саму материю жизни, русской общественной жизни, вот это ее какую-то коренную стихию. И эта коренная стихия опять требует обращения к фантастике, требует ее вторжения. Только она уже не вторгается так грубо, резко, как в петербургских повестях. Просто обнаруживается ее присутствие. Фантастика – это особого рода. Юрий Владимирович Манн называет ее не фантастической фантастикой. У него есть и другие определения, но это, пожалуй, самое удачное. Не фантастическая фантастика. То есть действует механизм гротеска при отсутствии гротескных форм. Это проявляется уже в главной сюжетообразующей ситуации, ситуации ревизора, когда одного принимают за другого. Ситуация древняя. Она зарождается, конечно, не в драматургии, зарождается она в анекдоте, в анекдотическом рассказе. Это древнейшая такая комическая ситуация, анекдотическая. Одного принимают за другого. 30-е годы 19 века в русской литературе эта ситуация была довольно популярна.